Глава 17. «Лэр де Верана, как я вижу, вы с большим энтузиазмом приступили к выполнению обязанностей сестры милосердия». Саган Водяной стоит за моей спиною, а я не услышала вовремя его шагов, не обратила внимания на скрипнувшую дверь. А у меня на руке, прикрытый длинным рукавом, браслет Эскринас, расстегнутый. Попало. А ведь этот золотистый осенний денек обещал быть таким хорошим. Утром я помирилась с мамой. Рассказала, как сам император провожал меня домой. Правда, умолчала, что сидела у него на коленях. Мама так радовалась! В полдень 8 императорских невест собрались вместе, чтобы вершить в столице добрые дела. Платья их были скромны и строги, лица серьезны и решительны. 8, потому что Леарди Эльяс осталась дома с очередным стихийным приступом. Ее мать приехала к принцессе Ворогат с извинениями. «Бедное дитя! Это так ужасно! Но вы мать! Как вы могли столько лет спокойно смотреть на ее мучения? Вы уже давно должны были найти для нее жениха!» Ворогат не удержалась от шпильки. Ох, и не взлюбила она Златовласку! Мать Ильяс покраснела от гнева, но не посмела ответить. Потом невест стало 7. «Вы вели себя недостойно, Леарди Барас!» — сказал Ворогат сизоволосый Водяной. «Грустный день памяти нашего отца вы опошлили мелкой подлостью. Его величество разгневан. Он просил передать вам это». Она протянула Барас бархатную коробочку, в которой поблескивал рубиновый перстень бывшей невесты. «Меня изгоняют из невест?» — пролепетала Водяная с таким растерянным и жалким лицом, что мне стало ее жаль. Император все-таки жесток. Мог бы ведь расстаться с ней на торжественном ужине, как с другими. Зачем так унижать деву? А как подобная новость разгневает ее родителей? Водяная безутешно рыдала и умоляла дать ей шанс. Дозволить хоть на минуту повидать императора. Она не хотела. Все произошло нечаянно. Другие невесты могут это подтвердить. Она извинится. «Позовите целителя», — хладнокровно сказала Ворогат слуге. «У Леарди нервный припадок. Она нуждается в медицинской помощи». «Но ведь до очередного отбора невест еще целая неделя!» Не выдержала я. «Неужели его величество не пожалеет деву? Не разрешит ей хотя бы попытаться показать себя с другой стороны? Вполне возможно, ее поступок был действительно случайностью, и было бы несправедливо...» «Его величество не отдает поспешных приказов и не меняет своих решений по прихоти легкомысленных дев», — сверкнув глазами, прервала меня Ворогат. «Но для Леарди Барас действительно еще не поздно изменить мнение повелителя о себе в лучшую сторону. Например, она может вместе с невестами посвятить эту неделю благотворительной деятельности». Риннен, как дочь генерала, вызвалась поехать в приют солдат-инвалидов. Кахалите, оказывается, знала о бедняках и благотворительных комитетах столицы едва ли не более самой принцессы, впрочем, к восхищению последней. «Я вижу, что интерес к благотворительности у вас глубокий и деятельный, в отличие от многих Леарди, для которых это всего лишь забава. Ну, а меня отправили ухаживать за больными в больницу имени его основателя, императора Авердана II. «Зрелище страданий и смерти должно усмирить вашу гордыню и легкомысленность. Возможно, вам удастся что-то переосмыслить». Больница Авердана II ничем не напоминала построенную в нашем городке крохотную грязную лечебницу для бедняков, куда мы с мамой однажды приезжали раздавать милостыню. Это были 4 огромных, высоких здания, окружавшие вымощенные гранитными плитами внутренний дворик, в центре которого бил фонтан. Серые стены пропитаны своеобразным запахом лекарств, страдания и надежды. Гулкое эхо шагов, вечно спешащих куда-то лекарей. Роскошь, гранит и мрамор, статуи, колонны, высокие потолки покрыты изумительной, бесценной росписью, изображающей сражающиеся стихии, кольцо жизни, ангелес-богини. И нищета, скорченные слабые тела, несчастные лица, усталые глаза, сестринские фартуки и платья, самый мрачный и величественный дворец, который я когда-либо видела. Снаружи больница окружена большим ухоженным садом, пока еще цветут розы. На одной из деревянных лавочек отдыхает молодой мужчина человеческой расы, очень худой, с запавшими щеками. По аллее, шурша палой листвой, неспешно идут две женщины в темных строгих платьях, белых передниках. Волосы их аккуратно спрятаны под белыми платками. Они помогли мне отыскать дорогу в кабинет руководителя больницы. Принцесса Ворогат переслала для него записку. Это был сухощавый, средних лет, чрезвычайно добродушный и любезный Саган Водяной. Он принял меня как самого почетного гостя. Я даже растерялась от такого гостеприимства. Провел по всем зданиям больницы, показал оранжерею, где выращивались целебные растения, аптечное отделение, где лекарства готовили прямо на наших глазах, больничную библиотеку, музей, где в прозрачных бутылях лежали заспиртованные органы и даже, о ужас, крохотные, нерожденные человеческие младенцы. Боюсь, их распластанные по стеклу восковые личики будут приходить ко мне в кошмарах. Глава больницы, его звали Леард Карн, музеем особенно гордился. В одном из зданий расположилось хирургическое отделение. Я увидела больных с огромными грыжами, с кошмарной, гниющей опухолью на щеке, с отрезанными руками или ногами. В этом же здании располагалась мастерская, где создавали искусственные протезы, на вид неотличимые от настоящих конечностей. Потом мы заглянули в операционную. Мужчине ампутировали ногу. Он был совершенно раздет, привязан к столу, кажется, без сознания. Фартуки хирургов мокры от крови. На столе, на полу лужи. Я подумала, потерявший столько крови бедолага точно не выживет. Но мой сопровождающий сказал, что это еще немного. Врачи действуют аккуратно. Наконец, отделенная ниже колена нога выскользнула из рук хирурга на пол, хлюпнула. Я поспешила оттуда выбежать. После увиденного то и дело хотелось потрогать ту руку свою, ту ногу, убедиться, что все на месте. В скорости Леард Карн извинился и убежал по каким-то своим делам, а я осталась бродить по палатам, разговаривать с больными. Надо было гостинцев с собой привезти или хоть мелких монет. Некоторые, видимо, самые бедные, явно оживлялись, ждали, а когда я уходила, тихо, крайне негодующе брюзжали в спину. «Решено! Завтра перед поездкой сюда хорошенько выпотрошу бабушкины кладовые!» Очень худая, желтого цвета женщина металась по кровати и кричала. Лекарь-человек, которого я позвала, развел руками. «Умирает!» Пообещал принести снотворную микстуру. Я вернулась в палату, взяла ее за руку. «Как вас зовут?» Маму лечить удавалось. Вдруг незаметно расстегиваю браслет. Хорошо, что он спрятан под длинным рукавом. Гоню кровь вниз к подушечкам пальцев, чтобы они потеплели и покраснели. Беру женщину за запястье. Сердце бьется, как воин. Оно мужественное и сильное. Легкие дышат. В животе тьма. Змея, истекающая отравой. «Леарди Верана, как я вижу, вы с большим энтузиазмом приступили к выполнению обязанностей сестры милосердия». Леард Карн стоит за моей спиной. К счастью, мне удалось подавить первый порыв, немедленно застегнуть браслет. Глубокий вдох. У незамужних саган стихия довольно яркая, заметная. Если я не начну сейчас суетиться, возможно, еще спасусь. «К сожалению, Леард Карн, сестра милосердия из меня никудышная. Ухаживать за больными не умею. Для утешений плохо нахожу слова. Скажите, этой женщине можно помочь?» Несчастная женщина смотрит на нас, жадно приоткрыв рот. «Разумеется, Леарди Верана. Сейчас в анатомическом доме проводится вскрытие. Не хотите взглянуть? Идемте». Он протянул мне руку, но я сделала вид, что не заметила. Сцепила руки в замок, будто бы в сильном волнении, левой ладонью прижимая правый рукав. Когда мы вышли в коридор, целитель вычитал негромким голосом. «Мы никогда не говорим при больных о прогнозах. Зачем отнимать у несчастных надежду?» «Простите, я покраснела». «Вам не за что извиняться. Вы ведь совсем неопытны. Это я так, на будущее. Нет, к сожалению, этой пациентке жить вряд ли долго. Если только чудо. Но вы же целитель, маг. Чудо неужели совсем невозможно? Он нахмурился. Леарди Верана, эти руки, показал длинные сухие ладони, порой по чести, без хвастовства, совершают невозможное. Но относительно чуда, это к богине. Простите, простите, я вовсе не хотела вас задеть. Я не могу сомневаться в вашем таланте, ведь ваше имя известно даже в глухой провинции, где я жила. Просто мне очень жаль эту женщину. Его черты смягчились. Он развел руками. Целительская магия — страшная штука, по правде говоря. Каждый исцеляемый больной пьет из тебя, как из чаши, неделями. Саганы не слишком уважают профессию людского врачевателя. Нас двое на всю эту огромную больницу. И несколько десятков во всей империи. Мне приходится выбирать, кого спасать из неизлечимых обычными способами. Выбирать между многими желающими жить одного. А цена... Если б я сунулся на турнир стихийников, допустим, меня бы легко одолел даже 10-летний ребенок. Я почти ничего не могу. Я пуст. Как только моя чаша наполняется, ее тут же выпивает кто-то. Пока он говорил, я улучила момент, чтобы застегнуть эскринас, и почувствовала неимоверное облегчение. Неужели целительская магия отнимает столь много сил? Много? Неверное слово. Все отнимает. Впрочем, говорят, женщинам она давалась проще. В глубокой древности существовал орден жриц-целительниц, незамужних саган, отдававших свою стихию не мужу, но милосердию. Разумеется, нынче об этом говорить не принято. Это сочтут страшной ересью. Коридор плыл перед моими глазами. Хорошо, что целитель предложил опереться на его руку, когда мы спускались по лестнице. «Держись, Сибре! Если ты сейчас грохнешься в обморок, это может выглядеть крайне подозрительно. Вот в анатомическом доме, когда человек в заляпанном фартуке одним движением распорол мертвецу живот, вот тогда у меня появилась уважительная причина».